когда человек уже в трансе, когда глаза у него уже закрыты, они используются для углубления транса. Все, уже ответ от него не требуется. Интересно, насколько глубоко вы погрузились в транс? Интересно, насколько вы позволите себе расслабиться? Как будет проявлять себя ваше бессознательное? Ведь правда вы можете, уже погружаетесь еще глубже. Произойдет ли это? Почему бы этого не произойти прямо сейчас? Следующий вид вопросов – это двойственные вопросы. Говорили о том, что клиентский запрос, он двойственный по своей натуре. Как бы одна часть говорит, помоги мне измениться, поэтому называем мужество, а другая говорит, но только так, чтобы во мне ничего не менялось. Это мы называем сопротивление. Нужно удовлетворить обе части запроса. Это делается с помощью двойственных вопросов, когда терапевт сам использует в своей речи отрицание. По-английски это делается с помощью знаменитого выражения «Isn't it?» Да. Можно сказать, не так ли, не прав ли, верно, нет. То есть использовать отрицание в своей речи. Разве нет? И вы действительно хотели бы погрузиться в транс? Разве нет? И действительно очень приятно расслабиться. Не так ли? Некоторые товарищи хорошо реагируют на вызов. Это как красная тряпка для быка. Достаточно усомниться в том, что они могут что-то сделать, они пусть это сделают. Вы, наверное, не можете действительно расслабиться. Или можете? Отрицание, не можете. Или можете? Скрытые вопросы. Грамматически это не вопрос. Там нет вопросительного знака, там и конце точка. Но воспринимается как вопрос. Мне интересно знать, насколько легко мне начнет погружаться в транс. Точка на конце. Но воспринимается все равно как вопрос. Мне любопытно знать, что бы вам хотелось сейчас сделать. То же самое. Ну и, наконец, так называемые побуждающие вопросы. Фактически являются командой. Но благодаря тому, что они задаются в форме вопроса, намного легче принимаются и выполняются. Сядьте прямо, положив руки на колени. Это очень авторитарно. Это, скорее всего, вызовет сопротивление. Вы можете сесть прямо, положить руки на колени. Это абсолютно то же самое. Но в форме вопроса легче воспринимается. Или вы можете сесть вот так. Обычно человек реагирует тем, что он принимает нужную позу. Не сядете ли вы поудобнее? Крепко ляжет. Гиллиган советует, задает вопрос в неторопливой, многозначительной манере. И перед вопросом, и после вопроса вы держите паузу небольшую. 2-3 секунды. Говорят, чем больше актер, тем дольше пауза. У Муруа есть изумительный совершенно рассказ про вопрос. То есть у конкретного художника, он пишет сюрреалистичные картины, которые никто не покупает, он бедствует. К нему приходит друг, журналист. Он говорит, я тебе научу, что нужно делать. Начни писать абстрактные картины. Вот это как? Ну как? Портрет рабочего, фабричная труба и кепка. Портрет фабриканта, сигара и мешок с деньгами. Кто ж не поймет? Если он спрашивает, что это значит? Я тебя научу. Купи себе трубку. Когда тебя спросят, а что это значит? Что означает ваша картина? Неторопливо набей трубку. Пауза. Раскури. Выпусти клуб дыма. И спроси. А вы видели когда-нибудь, как течет река? Выпали все газеты, пошел в гору, картины стали раскупаться, он разбогател, а друг журналист наоборот, дела пошли плохо, он обеднел и пришел просить денег. А этот начал его учить жизни. Тот, конечно, рассердился и говорит, ну ты вообще вспомни, кто тебя всему научил, кто тебя из грязи вытащил. Художник достал трубку, набил ее, неторопливо раскурил, выпустил клуб дыма и спросил. А ты видел когда-нибудь, как течет река? Вопросами нужно обязательно овладеть. Это очень удобный, очень практичный вид наведения. Поэтому мы с вами попрактикуемся, сделаем наведение с помощью вопросов. Но прежде чем мы это сделаем, мы рассмотрим пример, который предлагает Эрикссон и Росси. Введение с помощью вопросов. Одна из старых классических гипнотических техник – это наведение фиксации взгляда. Потом мы с вами более подробно разберем, с чего это предлагает на что посмотреть. Эрикссон часто предлагал смотреть на угол пресс-папье, который у меня стоит на столе. Или на какую-нибудь точку на полу. Наведение, которое делается только с помощью вопросов. Наведение фиксации взгляда с помощью вопросов. Это просто пример, чтобы иметь представление о том, как это в принципе можно делать. Первое. Вы можете найти точку, на которую вам удобно смотреть? Вы можете найти точку, на которую вам удобно смотреть? Второе. Когда вы продолжаете смотреть на эту точку, хотят ли ваши веки моргнуть? Когда вы продолжаете смотреть на эту точку, хотят ли ваши веки моргнуть? Будут ли глаза моргать вместе или раздельно? Будут ли глаза моргать вместе или раздельно? Это замешательство. четвертым. Медленно или быстро? Вопрос. Да. А внушательство за счет чего? За счет необычных физических элементов? За счет чего? Медленно или быстро? Пятый вопрос. Они закроют сразу или немного погодя? Они закроются сразу. Немного погодя. Будут ли глаза закрываться все больше и больше, по мере того, как вам становится все удобнее? Будут ли глаза закрываться все больше и больше, по мере того, как вам становится все удобнее? Теперь могут ли глаза оставаться закрытыми по мере того, как ваш комфорт нарастает, так словно вы засыпаете? Теперь могут ли глаза оставаться закрытыми? Глаза оставаться закрытыми. По мере того, как ваш комфорт нарастает. Так, словно вы засыпаете. Восьмое. Теперь могут ли глаза оставаться закрытыми по мере того, как ваш комфорт нарастает? Так, словно вы засыпаете. Может ли этот комфорт нарастать все больше и больше, так что вам не хотелось даже пытаться открыть глаза? Может ли этот комфорт нарастать все больше и больше, так что вам не хотелось даже пытаться открыть глаза? Или вы попытаетесь и обнаружите, что не можете. Или вы попытаетесь и обнаружите, что не можете. Ну, это все вопросы. И последний, десятый. И как скоро вы забудете о них, потому что ваше бессознательное хочет греть, то есть о глазах. И как скоро вы забудете о них, потому что ваше бессознательное хочет греть. Потому что ваше сознание хочет греть. А вопрос? Хочет греть. Да. В девятом вопросе подразумевается, что вы говорили, и не обнаружите, что не можете. Да. Значит, это привет от традиционного гипноза. Это так называемое ограничивающее внушение, которое в традиционном гипнозе практикуется часто и густо. С помощью которой гипнотизер как бы доказывает свою власть. Глаза закроются, и вы не сможете их открыть, по крайней мере, как бы иначе, руки стрепятся, и вы не сможете их расцепить, пока не скажу иначе. Вы не сможете поднять руку, вы не сможете опустить руку. Этого не делается. Мы стараемся не находить ограничения, а наоборот снимать, открывать основу. Но надо просто иметь в виду, будете читать Эриксона, надо иметь в виду, что Эриксон разный в свое время. Он начинал с классического традиционного гипноза, другого просто не было. И вся его жизнь – это стремление сделать гипноз более эффективным. Поэтому это всегда смесь, которая есть и то, и другое, и где-то одного больше, другого меньше, где-то наоборот. То есть Эриксон разный на разных этапах. Есть ранний Эриксон, есть поздний Эриксон. Помните, когда мы сигналы ставили, позицию моторной сигналы, мы начинали с запроса произвольной реакции. Поднимешь палец, дать об этом знать. Потом вводили элемент непроизвольности. Позволишь приподнять пальцы, дать об этом знать. И потом все больше и больше усилий постепенно соскальзывали от произвольной реакции к непроизвольной. Это общий принцип любого наведения. Здесь происходит абсолютно то же самое. Вы можете найти точку, на которую удобно смотреть. Запрашивается произвольное действие активно действующего субъекта. Вы находите точку, на которую вам удобно смотреть. Когда вы продолжаете смотреть на эту точку, это все еще произвольное действие активно действующего субъекта. Хотят ли ваши веки моргнуть? Да, несоциально. Больше момент непроизвольности. Дальше эта непроизвольность наращивается. Пусть бы она моргать вместе за растением, медленно и быстро, закроется сразу немножко дождя. И заканчиваем запросом непроизвольной реакции. Бессознательно, очень близко. Сейчас поработайте в парах. Задача провести сеанс только с помощью вопросов. Не нужно повторять то, что мы записали, это просто пример. Что значит провести сеанс? Клиент ставит цель, навести экран, найти соответствующий ресурс, активизировать его, присоединить, вывести экран. И все только вопросы. Никто не говорит, что в реальной работе нужно только вопрос, не больше ничем. Это для того, чтобы вы поняли, что это возможно. И после того, как вы это один раз сделаете, вы вопросы будете свободны. И там, где это нужно, они пойдут легко. Для этого не нужно торопиться. Нужно просто подумать, что я от него сейчас хочу. Как бы я это сказал обычно. Да? И как это же можно сказать в форме. Вопрос. Вот и все. Вы можете найти приятные воспоминания? Интересно, приходит ли зрительный образ? Образ это место, это время. По мере того, как проходит время, возникают ли звуки? Все, все, что мы делаем обычно, но все в форме вопроса. Понятно? Понятно. Так, хорошо, у нас полчаса до перерыва, может, но паре там, да? Как паре? В одну сторону или в другую. Как пойдет? Это половину прослушал. О, спасибо. Для начала. Давай, держи.